Красное пиршество. Красное пиршество – это подношение остатков плоти, крови и костей нашего тела, духам, нагам и другим нечеловеческим сущностям. Важно иметь правильное отношение к этому подношению, то есть понимать, что мы – это те, кто совершает подношение, приглашенные существа – это гости, собравшиеся на пиршество, а даки недействия – повара на этом большом пиру. Мы представляем свою плоть, простирающуюся до бесконечности, подобно бесчисленным горам и долинам, неиссякаемую и свежую. Над ней находится наш ум, принявший форму дакини мудрости, приглашающий всех духов явиться в это место и, растерзав, поглотить это тело. Духи сразу же откликаются и являются из различных областей сансары, простирающиеся от божественных сфер до адских миров. Очень важно удовлетворить желания этих духов. С самого момента нашего рождения нам угрожают 80 тысяч различных препятствий. И только наши благие деяния и защитники Дхармы спасают нас в этой жизни от вредоносного воздействия злонамеренных духов. Необходимо совершать подношение пищи и других субстанций, чтобы умиротворить их. Существует множество разнообразных духов, среди которых есть духи препятствий. Духи могут нам помогать, если мы помогаем им, или мстить нам, если мы им мешаем. Препятствующие же духи, напротив, создают одни лишь препятствия. Они бывают двух типов – одушевленные и неодушевленные. Примером неодушевленных препятствующих духов может быть засуха или голод. В прошлом было меньше случаев вредоносного воздействия духов. В те времена многие живые существа достигали состояния Будды за короткий срок. Например, среди махасидхов было много тех, кто достиг просветления за один час. В наши дни практикующим тантру трудно поддерживать в чистоте свои самаи, и существует опасность того, что они переродятся духами, которых нельзя уничтожить или подчинить такими мантрами, как «Хум Хум Пхет». Таким духом трудно быстро продвинуться по духовному пути, чтобы вновь обрести драгоценное человеческое рождение. И в настоящее время существуют духи, которые намеренно причиняют вред практикующим. Размахивая дигугом в воздухе, дакини мудрости приглашают всех духов явиться. Существует много классификаций духов. Так, например, есть 360 типов одержимости различными духами. Согласно учениям из цикла «Белый зонт», существует определенный вид духов, которые наносят вред только детям. Их можно умиротворить подношением сладостей. Вот одна из классификаций духов. Они бывают разных цветов. Белые, красноватые, черные демоны, пестрые, духи планет или астрологические духи. Бордовые наги, духи-каннибалы, могущественные царственные духи, тантрические маги, переродившиеся духами. Женские духи, домовые или духи местности, и яма, повелитель смерти. Следует знать различия между нагами и ньенами. Наги – это духи тех существ, которые в предыдущем воплощении практиковали щедрость, но невысокую нравственность. Нагов по численности больше, чем людей. Они богаты, но мстительны и легко обижаются. Они контролируют различные водоемы – реки, озера, моря и океаны. Ньены же обитают в пространстве, а не в воде, но в остальном они похожи на нагов. Другая классификация духов включает нагов. Полный перечень таков. Дева, боги, наги, якшасы, вредоносные, ганхарвы, питаются запахами или существа барда. Асуры, агрессивные полубоги. Кинары, человекоподобные существа. Мануки, люди. И амануки, нелюди. Эта классификация пришла из ритуального текста Часум, трехчастный ритуал подношения Тарма, который исполняется для исцеления. Частью этого ритуала является вынос Тарма для духов и краткая рецитация. Люди включены в эту классификацию, потому что они тоже могут внедриться в ментально-телесный континуум другого существа. Другую классификацию духов мы находим в обширном описании свиты Индры. Индра здесь – это не бог Индры, а тысячеглазый дух. Гуру Падмасамбава дал развернутое описание разнообразных духов. Он подразделял их на внутренних, внешних и тайных, а также на эманации и высших духов. Что бы мы ни думали и ни визуализировали во время Красного Пиршества, по меньшей мере необходимо представить, что существует множество разновидностей духов, которые откликаются на наше приглашение. Выполняя подношение и чет, мы ведем себя так же, как если бы нам довелось вежливо принимать незнакомых гостей. Разница, конечно, состоит в том, что сейчас нас окружают духи болезни и бедствий, а не учтивые гости. В этот момент важно осознать, что все живые существа были нашими любящими матерями, и помнить об их доброте. Поэтому принимайте их без гнева и страха. Чтобы собрать гостей для Красного Пиршества, мы трижды дуем в трубу из беденной кости Ганлин. Первое призывание делается мягко и плавно, и мы представляем, как тем самым призыванием богов и духов трех миров, обитающих на небесах, под землей и в промежуточном пространстве. Второе призывание должно быть также мягким, но с короткой остановкой посередине. Так мы просим: «Вы, боги и духи трех миров, пожалуйста, явитесь сюда». С третьим призыванием мы дуем в Ганлин с большей силой и делаем два коротких интервала. В то же время мы просим: «Вы, боги и духи трех миров, пожалуйста, явитесь сюда прямо сейчас». Затем следует краткая медитация. Нашему уму в виде дакини мудрости невозможно причинить вред. А свое тело мы даруем всему тому, что вселяет нас страх, будь то живые существа или неодушевленные объекты. Красное подношение можно назвать также умиротворение духов с помощью бодхичитты. Следующее объяснение красного пиршества дается согласно тексту «Врата для ищущих освобождения» Качена Ешегелцена. Когда мы призываем собрание духов, богов и демонов, то произносим следующие строки. «Соберитесь надо мной, как тучи дождевые. Явитесь, пока ветер дует и гремит гроза. Льет ливень и темно вокруг. Духи десяти направлений, с оружием, со свистом и стонами, устрашающий и вселяющий ужас. Явитесь прямо сейчас». Некоторые духи не любят дхарму и имеют дурные намерения. Думая таким образом, произносим четко и непоколебимо: «Явитесь, пройдите силой нашей кармической связи. Мы были детьми и матерями друг другу. Вот груда костей и плоти, океан крови, подобные горе Меру из плоти посреди океана. Свежие, теплые и парные, я в жертву принес свое тело для блага вашего и истребил себе ум себелюбия. Примите же прямо сейчас этот дар, моей доброй матери». Затем мы представляем, как отовсюду, сверху, снизу, справа и слева, вокруг нас собираются духи, предвкушая грядущее пиршество. Как только они собрались, Дакини мудрости дает им указание. Она напоминает им, что когда-то они являлись друг другу матерями и детьми, и поэтому им не пристало враждовать и сражаться друг с другом. Затем, без тени самолюбования, мы предлагаем духам принять наше прежнее тело в качестве подношения. Мы должны отчетливо представить, как изголодавшиеся духи шумно набрасываются на тело, отдирают плоть, ломают кости и пьют кровь. Отчетливо, визуализируя эту сцену, мы не должны испытывать какую-либо привязанность к своим телу, жизненной силе или благим заслугам. Мы с легкостью подносим все это духом и с уверенностью обращаемся к гостям. «Прошу, не оставляйте ничего. Что не в состоянии съесть сейчас, с собой заберите. Заготовьте остатки и насладитесь позже. Не оставляйте здесь ни крови и ни плоти. Таким образом мы культивируем в себе щедрость. Добросердечно и мягко мы напоминаем духам, что они утолили свой голод и что с этих пор они станут помогать всем живым существам развивать любовь и сострадание и избегать злых действий. Как правило, для того, чтобы осуществить быстрое продвижение в практике чет, в конце концов мы должны пойти в устрашающее место и попытаться увидеть знаки духов. Совершая подношение с чистой мотивацией, мы сможем преодолеть препятствия к развитию бодхичитты. Мы не должны стремиться к славе или испытывать гордость от того, что можем обрести великие силы. И определенно, мы не должны бояться, что нас могут съесть злые духи, потому что мы и так уже полностью поднесли им собственное тело.